Мои глаза скользили по присутствующим, выискивая нужную цель. К моему сожалению, одаренных стихийников тут практически не было, да и благородных я не заметил. Наверное, аристократы действительно предпочитают проводить время в иных, более уединенных местах. Тут же сплошь и рядом угадывались местные криминальные авторитеты. И не такие, как три встреченных мной гопников, а шишки покрупнее. Цепкий слух улавливал ключевые слова, пытаясь нащупать вокруг интересный разговор, но сколько бы я ни прислушивался, слышал только банальный треп. Секс, бабки, монстры, убийства. Ничего нового и совсем не то, что мне было нужно. Я уж подумал, что зря выбрал это место, как в проходе появилась она. Высокая, молодая аристократка с пронзительным взглядом пылающих стихийной энергией глаз. От ее появления у присутствующих мурашки пробежали по телу, а на лбу выступил пот. Но буквально все старались не подавать вида и вести себя так, словно ее тут и не было. Лишь молодой официант по долгу службы подскочил к благородной гостье и повел ее за собой. Незнакомка была одета в свободный свитер и джинсы, но каждое ее движение приковывало взгляд. Да и видок сзади действительно был хорош. Грациозно, словно дикая кошка, она проследовала в самый угол заведения, заняв там зарезервированный столик у окна. Не отводя взгляда от незнакомки, я поднял руку, подзывая бармена. «Добро пожаловать в Уткин-Гвоздь, господин», предельно вежливо поздоровался работник. Вот уж у кого стоило поучиться прощелыге Семену. Все же сервис в этом мире не вымер окончательно. И никаких вопросов про документы, никакого осуждения или алчности в глазах. Лишь приветливость и искреннее желание помочь. «Салют, два пива, будь добр, лучше забудьте», проследив мой взгляд, дал совет бармен, но заказ выполнять начал. «Почему?» Повернулся я, она сидит одна и лучше всех подходит для того, ради чего я здесь. Сомневаюсь, господин, разве что ваша цель, это попытка досрочно покинуть наш мир, ничуть не стушевался бармен. Ха, улыбнулся я, вот еще, я же только вернулся. Шутку бармен не оценил и просто пожал плечами. С вас 1000 импов, сказал он, поставив два пива на стойку передо мной. 1000, да, вздохнул я и протянул последнюю купюру. Все же нормально поесть мне сегодня не судьба. Правда, в рюкзаке в номере немного осталось от сухпайка. Никогда не думал, что для меня когда-нибудь станет проблемой отсутствие денег. Надо будет завтра подумать о заработке. А то это не дело, когда мне едва хватает средств угостить даму. Хотя, оценив мою реакцию, подал голос бармен, если вы осмелитесь предложить той даме заказанный вами напиток, то я оплачу не только их, но и все, что вы вдвоем закажете после. Работник старался говорить спокойно, но его голос слегка дрогнул, а уголки губ дернулись. Он серьезно решил взять меня на слабо из-за скуки. Что ж, хочешь зрелища, я только за. Тем более, я подошел бы и без подначек заскучавшего в течение смены бармена. «Идет?» – кивнул я, взял две кружки пива и направился прямиком к угловому столику. Истинный паладин никогда не убегает от опасностей, в каком бы обличии они перед ним ни предстали. Глава 5. Шел я по тому же самому пути, который недавно преодолела пышногрудая аристократка. Однако на меня окружающие пялиться и перешептываться не постеснялись. Кто-то открыто начал делать ставки на мою жизнь, а одна восточная делегация со второго этажа в панике поспешила на выход. Странные какие. В мое время простолюдины тоже побаивались благородных, но не настолько же. «Дама позволит присесть?» – спросил я, оказавшись у столика, и поймал оценивающий взгляд. После чего спокойно сел напротив и сделал глоток. Светлая имперская не стала хуже за 700 лет. Благодать. Разве дама дала разрешение? Послышался наигранно недовольный голос. Разумеется, кивнул я и улыбнулся своим взглядом. Вам показалось, едва удалось ей скрыть улыбку. Я так не думаю, придвинул я аристократке кружку. Если вы считаете, что меня можно купить за пиво, то вы либо глупец, либо безумец, тряхнув густой копной волос, высказалась дама. «Пиво – это просто знак вежливости, пожал я плечами, не пить же мне за столом в одиночку, если вы желаете что-то другое, только скажите. Сомневаюсь, что вы способны дать мне то, чего я желаю», – скептически осмотрела она меня. «Ну да, на сильнейшего одаренного империи с 9-значным счетом в банке ордена я сейчас не тянул. Да что там, я им сейчас и не являлся. Но статус и деньги – это дело наживное. Знания и умения ведь никуда не делись, как и желание получать лучшие. Не стоит судить людей только по обертке. Осуждающий покачал я головой и сделал еще глоток. Хаем, а разве вы не так поступили, когда решили ко мне подойти? Игриво сверкнула глазами молодая аристократка. Похоже, ей было весело. Она считала происходящее забавной игрой, которую она может прервать в любой момент. Наивно. Вовсе нет. Не поймите меня неправильно, ваша обертка восхитительна. Но я решил подойти не из-за того, что снаружи, а из-за того, что сокрыто внутри, не отводя взгляда от пылающих нефритовых глаз, проговорил я. Я пришел сюда с определенной целью, и вы для нее подходите лучше прочих. Вынужден признать, из всех присутствующих только вы способны дать именно то, что мне нужно. А вы самоуверены для самоубийцы, усмехнулась девушка и отпила предложенное ей пиво. Лица бармена я не видел, но звук разбившегося стекла позади намекал, что он заметил. Можете звать меня Маркус, представился я с легким наклоном головы. Благодарю за пиво, Маркус, но, боюсь, запоминать ваше имя мне совершенно ни к чему, улыбнулась легким оскалом аристократка и перевела взгляд куда-то мне за спину. И в этот момент рядом со мной возникла высокая фигура. Я сидел спиной к выходу, а потому не сразу заметил, как рядом оказался еще один благородный одаренный. Крупный верзила в полном боевом доспехе из стихийного металла был явно недоволен происходящим. Даже сквозь целую прорву стихийной энергии его доспеха я чувствовал клокочущую внутри него ярость. «Простите, что заставил вас ждать, принцесса?» — раболепно проговорил ходячий доспех и перевел свои гневные зенки на меня. «А ты пошел прочь!» «Как грубо!» — возмутился я, отодвигая от пышущего жаром доспеха свое холодное пиво. «Вообще-то, мы с дамой еще не договорили!» Я сказал, свалил, отсюда, на, с глубокими выдохами зарычал доспех и опустил тяжелую руку мне на плечо. Только вот закончить скрежетать зубами свою рваную фразу он не успел. Его металлическая перчатка со скрипучим треском начала осыпаться в прах, и он в ужасе одернул руку. «Ах ты ж, ублюдок!» – заорал он, потеряв контроль, и потянулся к мечу на поясе. «Альберт, прекрати!» – раздался командный женский голос, и ходячий доспех неохотно убрал руку от меча. Добротного, надо признать, меча из настоящей стихийной стали. Толковые кузнецы за 700 лет не перевелись в нашем мире, это радует. А ты не так прост, как кажешься, совсем иным взглядом одарила меня аристократка. Маркус, первый раз слышу такое странное имя. А фамилия? Просто Маркус. И раз уж мы перешли на ты, может, назовешь мне свое? Спокойно продолжил я нашу милую беседу. Разве что скрипучий звук рядом немного отвлекал. Какая нервная жестянка. Ох, так ты действительно не знаешь, кто я такая. Подалась вперед девушка. Как интересно, и откуда ты только такой взялся? С севера, решил не отходить от легенды я. С севера, посмаковала мой ответ аристократка и жестом повелела своему ручному доспеху оставить нас наедине и принести чего-нибудь на стол. Но, принцесса, выполняй. Есть, понуро ответил доспех и побрел к стойке бара. Надо признать, для такой большой консервной банки двигался он практически бесшумно. Шутки шутками, а в бою эта штука кое-что да умеет. Все присутствующие криминальные авторитеты вместе взятые не смогли бы его даже поцарапать. А от самой аристократки исходил стихийный отклик в два, а то и три раза мощнее. Неплохо. В мое время именно такие одаренные и защищали покой простых людей. Почему же сейчас на стене лишь сброд с псевдостихийным вооружением? Я Виктория из рода Луговских, наследная принцесса клана природы, с чувством подавленного торжества в голосе пропела девушка, ожидая бурной реакции. Но я и бровью не повел, что принцессу явно задело. Хотя я действительно не ожидал в первый же день встретить прямого потомка одного из 10 стихийных князей, тех самых, что стояли за моим заточением в ловушку. «Очень приятно», — ровным голосом ответил я. «И что же привело принцессу в такое место? Хоть я в городе и новичок, но даже мне известно, что есть места куда более подходящие для столь высокородных особ. Здесь вкусное пиво», — улыбнулась Виктория и сделала глоток. И в этот момент на стол принесли прибор и два изысканно украшенных подноса с ароматными закусками. «А еще тут лучшие в городе мясо, особенно ягненок в медовом соусе. Как принесут, обязательно попробуй». «Благодарю, но вынужден отказаться, игнорируя болезненную скованность в животе», — ответил я. «Очень зря, такой деликатес можно попробовать только здесь. Его поймали специально для меня, как и большинство остальных блюд», — подмигнула принцесса, закидывая в себя мини-брускетту с икрой. Боюсь, моя гордость не позволит мне допустить, чтобы дама платила за меня на ужине, вежливо кивнул я. Как старомодно. А разве тот молоденький бармен не обязался оплатить наш счет? Сверкнула хитрыми глазками Виктория. У тебя отменный слух, впечатлился я, но, полагаю, тому бедолаге и года не хватит, чтобы расплатиться за блюдо из ингредиентов, пойманных за стеной. Не хочу, чтобы из-за меня его на утро повесили за долги. Старомодный, великодушный, да еще и внимательный, широко улыбнулась принцесса, невероятный набор для простолюдина. Тогда давай так, Маркус, твоя гордость ведь не пострадает, если мы совершим обмен. Обмен чем? Заинтересованно поднял я бровь. Информацией. Ведь именно за ней ты пришел сюда с парой грошей в кармане, уверенно констатировала Виктория, обманчиво невинно хлопая глазками. А ты не только красива, но еще и умна, подметил я, страшное сочетание. Не зря все присутствующие здесь тебя опасаются. Ох, Маркус, меня опасаются вовсе не за ум, отмахнулась Виктория, демонстративно поправив мерцающие нефритом серьги из стихийного металла. Слабого одаренного такие бы убили за пару часов, а принцессу иномирная энергия только усиливает. И очень зря, многое упускают, проигнорировал демонстрацию я. Так что же могло заинтересовать молодую благородную особу в таком, как я? То, что скрыто под твоей рубашкой, вызывающе улыбнулась принцесса. Вот как, подался я чуть вперед, теперь ты пытаешься меня купить? Звучит, конечно, заманчиво, облизнула губки Виктория, но я имею в виду иномирную ткань на твоей правой руке. Она не продается, отстранился я, сдерживая внутреннюю улыбку. Наживку принцесса заглотила. Теперь, даже если я молча встану и уйду, она не оставит меня в покое. Так уж устроены избалованные аристократы, привыкшие получать все, чего захотят. Разумеется, не продается, с показательным грустным вздохом проворковала принцесса, да и у меня при себе не найдется достойной суммы для такой покупки. Артефакт, способный без воли владельца разорвать активную защиту стихии металла за одну секунду, поистине бесценен. Для честного обмена мне будет вполне достаточно ответов на мои вопросы. Где ты его нашел? Снял с одного человека внутри портала, принял я правила игры. И где тот человек сейчас? Не смогла сдержать свое любопытство Виктория. Мертв, равнодушно ответил я, это проблема? Нет, что ты, как от пустяка отмахнулась принцесса, внутри порталов действует древнейшее право сильного. Не мне его оспаривать. А какой стихией заряжен артефакт? Опасный. Это я заметила, закусив губу, ответила Виктория и перешла на тяжелую артиллерию. Принцесса якобы невзначай наклонилась вперед, открывая вид на свою немаленькую грудь, которой было тесно под свитером. Медленно положила свою ладонь поверх моей руки. Ее дыхание участилось, в нефритовых глазках играли чертенята. Казалось, весь мир вокруг замер в этот момент. Не встретив сопротивления, принцесса повела своими нежными пальчиками выше, к моему запястью, туда, где торчал кончик ткани от перетянутой на моей правой руке мантии. «Не советую», — улыбнулся я, но руку одергивать не стал. До этого полная непоколебимой уверенности Виктория вздрогнула. В ее игривый взгляд вкрались искорки сомнения. Принцесса пробыла в нерешительности пару мгновений, но инстинкт самосохранения в итоге возобладал над любопытством, и Виктория убрала руку, после чего отстранилась. И в этот самый момент у входа в заведение раздался какой-то шум, ничуть не сомневаясь, что его источником был психанувший ходячий доспех. Я повел взгляд назад. Металлический здоровяк действительно двигался в нашу сторону, только вот шум издавал не он, а извивающийся в его железной хватке худощавый парнишка. «Привет, гроза Долин!» — приветливо махнул я мальцу. «Я ты что?» — округлил глазенки мой недавний знакомец. «Вы знакомы?» — удивилась принцесса. «Немного», — вздохнул я, окинув парнишку сочувствующим взглядом. На его лице читалась целая вереница эмоций. От праведного гнева до панического ужаса, да и здоровяк в стихийном доспехе, что стоял за его спиной и перекрывал путь к отступлению, добавлял масла в огонь. Но Мартин смог совладать с собой и открыть рот. «Это нечестно. Вы обещали. Вы солгали». Обвинительно закричал он прямо в лицо принцессе и перевел свой бегающий взгляд на меня. «И мне плевать, что змея убил ты. Это был мой меч. Значит, и его останки тоже принадлежат мне». Эх, лучше бы он молчал. Виктория молча выслушала обвинение и медленно поднялась со своего места. Ее лицо выглядело невозмутимо спокойным, но окатившая всех грубая волна стихийной энергии ясно показывала ее настроение. Мартин сразу замолк и осунулся. Его руки напряженно сжимали кепку, а глаза боялись подниматься наверх. «Хочешь сказать, ты попытался продать мне чужую добычу?» — холодно спросила Виктория. «Но ведь мне, принцессе клана природы, продать чужое и сделать соучастницей преступления, опорочить мой род, ты за кого меня принимаешь? За торгашей из черного рынка?» С каждым словом голос принцессы становился все более угрожающим. Бедолага Мартын весь сжался, готовый провалиться под землю от страха. «Но ведь это был мой», — робко выдавил из себя парнишка, но его оборвал удар железного доспеха в живот. «Убери его с глаз моих», — брезгливо махнула рукой Виктория, и ее подручный схватил Мартына за шкирку и потащил к выходу. «Аристократы ведь всегда держат свое слово. Вы обещали, обещали», — отчаянно лепетал парнишка, пока его голос не смолк за закрывшейся дверью. Виктория же поправила волосы, села на свое место и вернула задумчивый взгляд на меня. «От имени клана природы прошу прощения за данный инцидент», — вежливо склонила голову принцесса. «Если бы ты сразу сказал, что добыча принадлежит тебе, то я бы, разумеется, вела дела с тобой. Если честно, я понятия не имею, о какой добыче ты говоришь», — пожал я плечами. «О глубинном каменном змее, которого ты убил. Или тот мальчик и в этом солгал?» «Не солгал, змея убил я. Однако я был вынужден оставить его труп в лесу, а я не считаю оставленное позади своей добычей». «Считай как хочешь, Маркус, но согласно законам империи, в первые 24 часа только ты имеешь право распоряжаться информацией о местонахождении останков. Вот как, надо будет заняться изучением этих самых законов. В мое время ничего подобного не было, ведь всем, что касалось добычи из порталов, распоряжался исключительно орден. Раз так, то я с радостью тебе ее продам и готов дать хорошую скидку», — подмигнул я. Мартын, сам того не осознавая, добавил Виктории чувство вины, чем немного облегчил мой план. Надо будет сказать ему спасибо, хотя принцесса и так бы уже не сорвалась с моего крючка. «Скидку?» — игриво усмехнулась Виктория. «Чем заслужила такую честь? Приятной компанией, скрасившей мою скуку», — улыбнулся я, и в этот момент на стол принесли большую партию блюд, среди которых был хваленый портальный ягненок в медовом соусе. Дальнейшая беседа протекала в том же русле. Виктория флиртовала, отчаянно пытаясь сохранить мой интерес на своей персоне. Доспех молча злился, сидя чуть в стороне, а я от души наслаждался первым днем своего отпуска. Информацию о местонахождении останков я охотно обменял на часть изысканных мясных блюд, которые не только утолили мой голод, но и оказались на удивление вкусными. Зачищая бесчисленные порталы, я довольно часто ел иномирное мясо, но с местными поварами мои навыки полевой готовки не шли ни в какое сравнение. Вкус ягненка был настолько божественный, что от него легко можно было получить зависимость. «Ну, раз с делами мы покончили», — учтиво улыбнулся я, поднимаясь с кресла, — «то я, пожалуй, пойду, пока твой нервный металлический спутник окончательно не психанул. Будет обидно терять такое чудное место». «Да как ты смеешь», — соскочил доспех, но в очередной раз за этот вечер был приструнен одним лишь взглядом нефритовых глаз. «Как дрессированная собачка, ей-богу. Интересно, он злопамятный песик, а то выследит меня по запаху до трактира. Храни его потом». «Ты прав, Маркус», — грустно вздохнула Виктория и поднялась на ноги. «Обстановка здесь действительно нервная. Однако мы покончили еще не со всеми делами. Ты дал ответы не на все мои вопросы», — с показательной обидой в голосе пропела принцесса, поправляя мне воротник рубашки. «А еще, не получил то, зачем пришел». «Твоя правда», — выдержал я кокетливый взгляд принцессы. «Я посчитал это затруднительным в данной обстановке». «Тогда давай ее сменим», — тут же ухватилась за предоставленную мной возможность Виктория. «Встретимся наедине, только ты и я, обменяемся информацией». «Не вижу причин отказываться», — легко согласился я. Вызывающе улыбнувшись, принцесса ловко выудила из декольте крошечный нефритовый камешек и опустила мне в передний карман на рубашке. «Полночь, отель Гранд Хелл, номер 707», — шепнула она мне на ухо и, не оборачиваясь, устремилась к выходу. А следом за Викторией, не забыв кинуть на меня дежурный злобный взгляд, направилась и ее верная собачонка. Игнорируя витающие вокруг шепотки и охреневшие взгляды десятков незнакомых лиц, я вытянул камешек из кармана и задумчиво покрутил его в руках. Осколок великого источника я узнал без труда. Примерно так автор видит Викторию. Картинка из открытых источников. Глава 6. Немногим позже. Отель Гранд Хелл, номер 707. «Госпожа, вы явно выжили из ума, раз решили позвать к себе этого простолюдина», — гневно выкрикнул Альберт, едва сдерживаясь, чтобы не разломать все вокруг. «Подбирает он, когда разговариваешь со своей принцессой», — попеняла ему Виктория, — «и не сломай тут ничего, ко мне скоро придет гость». Альберт Щугунский был одним из сильнейших боевых ратников клана Металла, но его род был слишком далек от правления в клановой иерархии, поэтому он и стал личным телохранителем принцессы союзного клана природы. Молодая и крайне талантливая девица благоволила его малоизвестному роду, а в недалеком будущем имела все шансы возглавить и весь клан природы. Поэтому Альберт охотно согласился служить и защищать Викторию. О том, что при этом ему приходилось докладывать наверх обо всех ее действиях, Альберт старался не думать. Интриги и политика его интересовали мало. Раз князь сказал, что так нужно для блага клана, Альберт и не думал перечить. Все, о чем он думал, так это о безопасности, вверенной ему в защиту Виктории. И от того, что этой ночью его драгоценной принцессы коснется рука простолюдина, он впадал в настоящую ярость. Ведь он прекрасно знал, скольких благородных мужчин отвергла молодая принцесса за последние 5 лет, и его в том числе. «Зачем ты вообще зашел в мой номер?» На миг прекратив перетряхивать комод с одеждой, возмутилась Виктория. В этот момент в ее правой руке были зажаты красные кружевные трусики, а в левой полупрозрачный зеленый лифчик. На миг принцесса задумалась спросить совета, но быстро передумала, в очередной раз пожалев, что ее телохранитель не девушка. «Как зачем защищать вашу честь?» Подобрался по струнке Альберт, стараясь не смотреть на гору нижнего белья, разбросанного вокруг принцессы, и отговорить от совершения глупостей. «Не тебе давать оценку моим поступкам», фыркнула Виктория и продолжила поиски идеального наряда. «Но мне потом о них докладывать вашему отцу и лидеру своего клана», внутренне негодовал Альберт, но вслух сказал другое. «Зачем вы вообще назначили эту встречу, госпожа? Да еще и отдали в руки простолюдина клановый осколок. А что, если он просто сбежит с ним?» «Не сбежит», уверенно заявила Виктория. «А что до причины, ответ на нее сейчас красуется на твоей руке». Альберт стыдливо опустил взгляд на зияющую дыру в его идеальной стихийной броне, которую он до сих пор не мог залатать, отчего злость на нищеброда выскочку накатила с новой силой. «Это была случайность», убрав руки за спину, прорычал Альберт. «Вот именно поэтому, Альбертик, при всей твоей силе, ты лишь телохранитель принцессы из чужого клана», укоризненно хмыкнула Виктория. «Это был артефакт, и, вполне возможно, реликвия падшего ордена». «Не может быть», — ничуть не обиделся на слова принцессы Альберт. «Реликвии ордена не находили уже 100 лет, а он нашел», — жестким тоном заметила принцесса, — «и я хочу знать где». Такой ответ ненадолго погасил ревность Альберта. Если был хоть малейший шанс того, что это реликвия, то его никак нельзя было упускать. Но почему проверять это нужно именно так? Почему бы просто не поймать этого простолюдина на улице и пытками не вызнать все, что им нужно? Несмотря на то, что Альберт является телохранителем принцессы уже 5 лет, понять ход ее мыслей он не мог до сих пор. «Хорошо, но на всякий случай я буду в соседнем номере», — выставил свое условие Альберт. «Еще чего удумал, извращенец», — возмутилась Виктория, швырнув своего телохранителя туфлю. Каблук со звоном отскочил от золотого шлема стихийного доспеха, который Альберт, по древним обычаям клана, никогда не снимал перед другими людьми. «Он может тебя обнаружить и тогда не придет. Простолюдин-то», — скептически хмыкнул Альберт. «Простолюдин, который способен управлять реликвией», — напомнила принцесса. «Хорошо», — неохотно согласился Альберт. «И что мне прикажете делать?» «Начать подготовку к вылазке за стену. Выезжаем на рассвете. Мне нужны те останки. Понял? Хотите, чтобы я покинул отель и оставил вас одну?» «Ты сам сказал, что он простолюдин», пожала плечами Виктория и подняла свой пылающий дикой нефритовой энергией взгляд. «Или ты считаешь, что я с ним не справлюсь?» Одним из главных достоинств Альберта как телохранителя была его понятливость. Вот и сейчас, в глазах принцессы он увидел ту грань терпения, за которую переступать не стоит, и сдался. «Как прикажете», поклонился Верзила и поспешил покинуть номер. «Фух», — выдохнула принцесса, когда дверь, наконец, захлопнулась. Найти неуловимого каменного змея в первый же день приезда на передовую было неслыханным везением. Ведь именно ради него Виктория сюда и прибыла втайне от всех. Разумеется, ее отец знал, где она находится, но из-за съезда князей не мог проконтролировать все ее действия полностью. Этот съезд был единственным шансом для принцессы исполнить задуманное. Уже через 3 дня передовые клановые отряды вернутся в Форт Хеллу, и план девушки станет невозможным. Сейчас же за ней присматривает только Альберт, которому ума не хватит раскрыть ее план. План, для которого ей был просто необходим глубинный каменный змей. По словам этого странного простолюдина, останки не имели повреждений. Невероятная удача, о которой еще вчера Виктория могла только мечтать. Однако, перебирая гардероб, принцесса никак не могла понять, почему же она не торопится в вылазку. Почему не мчится за драгоценными останками прямо сейчас? Только ли из-за реликвии? Ведь шанс на то, что это она, действительно мал. Или же все дело в нем? Проникла опасная мысль в разум Виктории, но она хлестко ударила себя по щекам, отгоняя ее прочь. Нет, мужчины никогда не были вершиной ее интересов. Благополучие рода всегда было и будет на первом месте. Реликвия, да, убежденно пробормотала принцесса, точно, все дело только в ней. Взяв себя в руки и определившись с одеждой, Виктория побежала принимать душ. До полуночи оставалось чуть больше получаса. «Все чудесатее и чудесатее», — процитировал я одну из любимых присказок старика Акса. Крошечный нефритовый камешек подпрыгивал у меня в руке, словно монетка. Этот незамысловатый жест удивительным образом отпугивал от меня многочисленных прохожих. Странную реакцию окружающих на осколок я заметил еще в ресторане. Увидев его в моей руке, все в мгновение ока стали любезными, милыми, приветливыми и напуганными. А на проспорившего мне парнишку бармена вовсе смотреть было больно. Правда, как только он услышал, что при оплате нашего счета он может ограничиться лишь первыми 2 кружками пива, то он воспрял духом и взорвался благодарностями. Всучил мне обратно мою 1000 и пообещал, что в их заведении за мной пожизненно будет зарезервирован лучший столик. Приятно, еда там потрясающая. Признаться, я бы эту 1000 бедолаге простил, если бы не дальнейшие планы. Все же с совсем пустым карманом я чувствовал себя некомфортно, да и за язык его никто не тянул брать меня на слабо. Что же касалось самого осколка, идей его появления в клановых руках у меня было немного. Собственно, 2. Орден Аргуса либо сам вскрыл ядро великого источника и раздал осколки князьям, когда потеря башни стала неминуемой, либо же князья отобрали осколки силой. Учитывая тот факт, что о существовании ордена ничего не известно даже в трактире с его эмблемой, силовой вариант наиболее вероятен. Что ж, в текущих обстоятельствах это даже неплохо, ведь осколок – это, по сути, тот же великий источник, только в миниатюре. Он способен накапливать в себе иномирную энергию и адаптировать ее для возможности использования человеком. Если таких штук в руках человечества сохранилось много, то потеря башни не настолько критична, как я думал. Этот конкретный осколок был под завязку набит стихийной энергией природы, отчего имел яркий нефритовый цвет. Энергия циркулировала внутри него без единой потери, делая из него крайне мощный генератор стихийных частиц. Достичь такой стабильной гармонии и четкости от иномирной энергии было очень тяжелой задачей. За обработкой осколка стоял настоящий мастер, не уступающий магистрам ордена, и мне бы очень хотелось с ним встретиться. Помимо идеальной эффективности, неизвестный мастер смог вшить внутрь осколка защитный механизм, который активирует принудительный выброс при попытке выкачать энергию силой. При желании, я бы мог обойти эту защиту, но не хотелось портить такую тонкую работу. Да и стихия природы мне чужая, слишком много энергии уйдет впустую, а расточительным я никогда не был. Старик Акс довольно быстро научил ценить каждую кроху иномирной энергии, взятой под контроль человечеством. «Маркус», — вырвал меня из задумчивости знакомый голос. «Здорово, Кэп», — улыбнулся я, ловко закинув осколок в нагрудный карман. «И правда ты», — обрадовался седовласый и хлопнул меня по плечу. «Да, как видишь, не сдох еще», — кивнул я. «Слушай, а ты очень кстати. Ты ведь знаешь, где отель Гранд Хелл?» «Знаю, конечно», — сощурился седовласый. «А ты не думал остановиться в местечке попроще?» «О, ты не так понял», — усмехнулся я. «Мне только даму навестить. Просто ткни на карте точку, будь добр». С этими словами я раскрыл перед воякой смятый листок, полученный от гопников. Другого способа ориентироваться по городу у меня не было. «Ах, ну если даму», — ехидно хмыкнул Федор и пальцем указал нужное мне строение. Находилось оно в самом сердце центральной улицы города, в 10 минутах от трактира. «Слушай, Маркус, а где ты взял эту карту?» — озадаченно спросил Кэп. «Да так, нашел», — отмахнулся я. «А что?» «Да то», — сощурился Федор, что на ней указано логово беса. Беса, не понял я, не беса, а беса, поправил Кэп. Броня Евгений Сергеевич, в народе бес, сильный одаренный, бывший ратник клана Земли, ныне промышляющий нелегальной торговлей, для ходов за стену проделывает своим даром тайные проходы, нарушая целостность кольца стен, заочно приговорен к смертной казни в империи. За информацию о нем назначена хорошая награда, а эта карта, судя по чернилам, нарисована сегодня, подтвердил я. Ну, помереть с голоду теперь тебе точно не грозит, с доброй слегка завистливой улыбкой покачал головой Федор. А это очень кстати, заметил я, а то, похоже, я подсел на местную кухню. А ты с кем воевать-то собрался на ночь глядя? Видок у Федора был куда более боевой, чем во время вылазки за стену. Три ствола, полные подсумки расходников, кинжал на голени, зазубренный меч за спиной. Даже связку гранат на пояс нацепил, и, судя по стихийному фону, не самых простых. Да это так, смутился седовласый, для самообороны. От кого? От танкового взвода, усмехнулся я. Не бери в голову, Маркус, нам не впервой, вздохнул Федор, да и обойдется, скорее всего. Посидим недельку в бункере, байки потравим, водочки попьем. Мартына бы только найти. Запропастился опять где-то, чертяка. Видел я твоего Мартына, кивнул я, в уткином гвозде. Вот же ж, сердито сплюнул седовласый, нашел время отдыхать. Ты не понял, Кэп, не отдыхал там твой внук. Сочувствующе покачал я головой и кратко рассказал ему, что произошло в ресторане. Легкая досада в глазах Федора сменилась обеспокоенностью, а потом и самым настоящим ужасом. Так сильно переживать и второй раз посидеть недолго. Ну вот зачем он переждали бы, нашли бы деньги, сокрушался Федор, едва сдерживая подкатывающие к глазам слезы. Я же запретил этому остолопу даже думать сегодня о продаже. А он, не доглядел я, Маркус, прости старика, да я не держу зла, Кэп, пусть бы и продал он эти координаты, это всего лишь деньги. К тому же вы там тоже были, имеете право, вообще-то, не имеем, законы нарушены. Он же к самой принцессе пошел, дурачина, с другими бы можно было замять, но с ней, совсем осунулся Федор и поднял полный отчаяния взгляд на меня, его же убьют по моей вине, по твоей. Да он ведь из-за нас с Мишей, балда, это сделал. Мы вернулись из вылазки без добычи, да еще и с поврежденной машиной долг на нас повесили. В общем, Миша порывался транспорт продать, но Мартын как психанул. Кричал, что без колес нам путь за стену заказан, прав он был, конечно, но долг нужно было возвращать. Вот и хотели мы посидеть в безопасном месте, покумекать что к чему, но вот Мартын не сдержался и решил закрыть долг сам. Вздохнул я, возомнил себя взрослым, понуро кивнул Федор. Слушай, Кэп, а награда за этого твоего беса большая? Зависит от того, кому сможешь продать лучше будет, начал бубнить Федор, но прервался, как только ощутил листок бумаги на своих руках. Покрыть долг хватит? Спросил я, глядя в его ошалевшие глаза. Вполне, я знаю надежных ребят, платят меньше имперцев, зато сразу, не веря своим глазам, сглотнул ком в горле Федор. Вот и славно, бери, вам нужнее, я не возьму бесплатно, возмутился Кэп, взяв в руки остатки гордости. Так это обмен, улыбнулся я и осмотрел амуницию вояки, на твою связку гранат. На кой тебе гранаты, опешил Федор. Да так, сервис мне в одном месте не понравился. Сервис, говоришь, ты же понимаешь, что тут взрывной мощи хватит полквартала обрушить. Не переживай, я знаю, как с ними обращаться. Так что, по рукам, раз обмен, тогда ладно. Радостно пожал мою руку Федор, и спасибо тебе, я этого никогда не забуду, Маркус. Из денег с продажи я вычту стоимость гранат, и разницу тебе отдам, обязательно отдам, даю слово. Чтобы его выполнить, придется больше не влипать в неприятности и выжить, старик, пригрозил я, пряча связку гранат под рубаху. Выживать-то я умею, опять взгрустнул Федор. Ну да. Покрытие долга бедового внука уже не спасет, эх, молодость, немного напоминает меня семилетку и старика Акса, только заботу мой наставник проявлял через жестокость, да и ошибок я таких не допускал, а то и года бы в Аргусе не прожил. Но сам факт отношений Мартына и Федора вызывал в груди теплое чувство ностальгии, а для меня это дорогого стоило. Ты за Мартына не переживай, дела с принцессой я еще не закрыл, замолвлю словечко. «Правда?» – заблестели надеждой глаза Седовласова. «Даю слово», – улыбнулся я и бросил взгляд на часы у Федора на руке. Время поджимало, поэтому, распрощавшись с растрогавшимся до слез воякой, Я ускорил шаг и уже через 5 минут добрался до двухэтажной деревянной халупы с вывеской «Трактир». После светлого и просторного ресторана она выглядела еще более унылой, чем раньше. «С возвращением!» — приветливо выкрикнул откуда-то из подсобки Семен. Хмельной голос показывал, что прощелыга вовсю что-то празднует. Хоть бы попытался скрыть в своем голосе радость от того, что я вернулся живым. До обеда не беспокоить, я неделю не спал. Если кто зайдет, убью. Показательно зевая бросил я предупреждение и направился к лестнице. И лучше бы пьяному прощелыге меня нормально расслышать. Боже, надеюсь, он не настоящий потомок служителей ордена, а нагуленный на стороне бастард. Минуя лестницу, я забрел в свой номер и первым делом плотно его запер. Тщательный осмотр показал, что опасных активных артефактов внутри нет. Лишь простенькая звуковая сигнализация была установлена на окне. Стихийной энергии в ней была самая малость, поэтому я вскрыл ее за 5 секунд простым поглощением. Еще и запас пополнил на 1 единицу. Не особо много, но все равно приятно. Установка прощального подарка заняла 10 минут, после чего я собрал свои пожитки, выбрался через окно и направился в сторону отеля. Во всей этой ситуации жалел я только об одном. Выспаться у меня сегодня точно не получится. Примерно так автор видит Альберта. Картинка из открытых источников. Глава 7. Прошу прощения, молодой человек, в данный момент свободных номеров нет, защебетал прилизанный консьерж, едва завидев меня на пороге просторного холла отеля. Я в гости, перебил я напрягшегося из-за моего внешнего вида работника и продемонстрировал нефритовый осколок в руке. Снисходительная улыбка тут же сменилась уважительной, а десяток одаренных, что уже было начали меня окружать, потянулись обратно на свои места. Охранялось это местечко как самый настоящий замок. Пока добирался до ресепшена, пришлось показывать свой пропуск 3 раза. На внешних воротах, перед главным входом и вот сейчас, даже КПП у стен не могло похвастаться столькими уровнями защиты. Да и штатные охранники этого отеля были не в пример более сильными одаренными, чем имперские вояки. Странные в этом городе, конечно, приоритеты, но сейчас меня это мало касалось. «Присмотри за вещами, я ненадолго», — вежливым тоном попросил я и бросил в руки консьержа свой рюкзак. «Разумеется, господин», — кивнул работник отеля, ловко передав мои вещи в руки подскочившего носильщика. «Сможете забрать на ресепшене в любое время. Что-нибудь еще требуется?» «Нет, благодарю», — кивнул я и направился к лифту. Приставать ко мне никто не осмелился. Более того, даже смотреть в мою сторону все присутствующие на первом этаже сотрудники отеля побоялись. Интересно, за кого они меня приняли? Мудреный и напичканный десятком стихийных артефактов лифт намертво закрыл створки, но стоял на месте и игнорировал мои нажатия на кнопки, чем вызвал легкое недоумение. В мое время даже в башне Аргуса система лифтов работала на обычном земном электричестве, без использования дефицитной стихийной энергии. Кнопка этажа, стоп, вызов оператора и ничего лишнего. Здесь же пошли настолько дальше, что панель для 7-этажного здания состояла из 100 разнообразных кнопок, а еще я всем телом ощущал снизу холод бездонной ямы, явно подготовленной для непрошенных гостей. Да, то есть и тебе надо пропуск показывать? Вздохнул я, поднося осколок к приборной панели. Допуск одобрен, раздался приятный женский голос и лифт начал движение. Как я понял, Гранд Хеллу принадлежит одному из кланов Большой Десятки, и это лучший отель в городе, где останавливаются только высокородные одаренные. И зачем так заморачиваться с защитой тех, кто сам должен являться главной защитой человечества? Глупость какая-то. 7-й этаж оказался безлюдным. Широкие светлые проходы, красная ковровая дорожка, картины на стенах и ни одной живой души в коридорах. «Осмотри», по старой привычке скомандовал я, выпустив из ладони темный сгусток. Энергия тьмы обратилась в 2 десятка черных ящерок, которые тут же расползлись по теням. Эти крошки были совершенно безобидны, но их главное преимущество заключалось в незаметности. Обнаружить их стихийным сканированием было крайне трудно, а невооруженным глазом попросту невозможно. Они не оставляли стихийных следов и не проявлялись в этом мире материально, являясь идеальными скрытными разведчиками замкнутых пространств. Уже через 15 секунд я обладал полной информацией обо всем этаже. К моему удивлению, помимо принцессы на нем никого из людей не было. Даже свою жестяную собачку Виктория куда-то отослала. Передумала меня убивать, или же понадеялась на напичканные по всему этажу защитные конструкты. Гадать смысла не было,